любовь, как полноправный член семьи. Домой с сестрой вернулась маленькая Любомилка. Как раз семья вечерить собиралась. Но Любомилке сесть за стол не захотелось. Она, прижавшись к бабушке, просила: «Пойдем со мною в сад, бабулечка, тебе одной хочу о чуде рассказать». Отец, услышав просьбу, возразил: «Негоже, доченька, когда семья за стол садится, удаляться, да еще бабушку с собой». На лицо дочери отец взглянул и улыбнулся. Ведрусы знали благодать детской любви, умели обласкать любовь, семью принять, как дар небесный. Не насмехаться над любовью, уважать. Энергии великой благодать ценили, вот потому энергии любви к ним с радостью великой приходили. «Так вы там с бабушкой в саду и поедите ягод», сказал отец, как будто равнодушно. В саду, в дальнем его углу, бабулечку свою и усадила на скамейку Любомилка и сразу начала взволнованно рассказ. «Бабулечка, я там на сенокосе с подружками играла. Они как побегут кататься на копнах, а мне не очень-то кататься и хотелось. Иду себе так просто. Вдруг один такой красивый, самый добрый, парень молодой, лошадь остановил свою, ко мне подходит. Да, бабулечка, так близко, как с тобой я сейчас стою. Такой красивый и добрый весь такой, стоит передо мной и говорит: я очень, девочка, тебя прошу». Нет, не так он говорил, а по-другому. Он говорил: я тебя, девочка, не просто прошу, а даже умоляю на моей копне немножечко проехать. Я прокатилась. Вот, ты поняла, бабулечка? Случилось что-то с ним? С тобой случилось, внученька. А как его зовут? Не знаю, ничего он не сказал. Ты мне сначала, Любомилочка, все расскажи и постарайся не забыть, как было все по правде. По правде? Опустила Любомилка вниз глаза. По правде? Я в лужу упала, он платье мое постирал, потом на копне прокатил, а как зовут, не сказал. Малявкой меня называл, и когда уходил, ни одного разочка даже не взглянул в мою сторону. Рассказала бабушке Любомилка и заплакала. Сквозь плач продолжала. Все стояло, я смотрела, как он уезжал. Только он ни разочка не взглянул на меня, как зовут, не сказал. Бабушка прижала к себе внучку. Русую головку гладила, будто бы ласкала в ней энергию любви. И шептала тихо, как молитву: «О, великая энергия от Бога, благодатью своей внучке помоги. Не сожги ее сердечко неокрепшее, на деяние сотворения вдохнови». Вслух сказала Любомилке: «Хочешь, внученька, чтобы тот хороший парень всегда лишь на тебя одну смотрел?» «Да, хочу, бабулечка, хочу!» «Так не попадайся ему больше на глаза 3 года». «Почему?» «Видел он тебя в грязи испачканной, плачущей, беспомощной малявкой. Таким образ твой остался в нем. За 3 года станешь ты взрослее, краше и умнее, если постараешься сама». «Я стараться очень-очень буду. Только подскажи мне, бабулечка, как стараться?» «Все тебе секреты, внученька, я расскажу. Если в строгости их будешь исполнять, краше всех цветочков на земле ты станешь. Любоваться тобой будут люди. Не тебя, а ты сама любимых сможешь выбирать. Говори, бабулечка, я все исполню. Говори быстрее!» — торопила бабушку малышка Любомилка. За подол платья бабушку трепала в нетерпении. И медленно, торжественно произнося слова, поведала внучке бабушка: «По утрам вставать пораньше надо. Ты валяешься в капризах по утрам. Встав, бежать к ручью. там омываться чистой родниковой водой. Возвращаясь домой, немного кашки съесть. Ты же сладких ягод требуешь всегда. Бабушка, зачем же дома мне стараться, если не увидит он меня? Как в ручье я по утрам купаюсь и как кашу ем? Удивилась Любомилка. Этого Вестима не увидит, но старания на тебе красою отразятся внешней, и энергия появится внутри. Любомилка старалась следовать бабушкиным советам. Не всегда у нее это получалось, особенно в первый год. Но тогда бабушка с утра к ней на постель садилась, говорила: «Коль не встанешь солнышком, не побежишь к ручью, в этот день не станешь краше». И вставала Любомилка, на второй год к режиму попривыкла. Исполняла с легкостью процедуры омовения утром, с весельем кашу ела. До срока бабушкиного 3 годков всего лишь месяц оставался. К капищу из разных селений съезжались люди на ярмарку. Повозки с людьми ехали мимо поместья, в котором Любомилка проживала, вместе со своей старшей сестрой Екатериной. На проезжающих смотрела Любомилка. И вдруг одна повозка, свернув с дороги, подъехала к воротам, у которых 2 девочки стояли. И в ней, в подъехавшей повозке, его узнала Любомилка сразу. Среди других людей сидел и управлял лошадью ее любимый, повзрослевший Радомир. Сердечко девочки затрепетало, когда подъехала повозка к их воротам и остановилась. Мужчина, старший из всех сидящих, наверное, отец, сказал: «Вам здравия, девицы, отцу вашему и матери, и старшим всем передайте мой поклон. А нам бы кваску вашего попить хотелось, забыли свой в дорогу взять». Любомилка стремглав бежала в дом и крикнула: «Всем вам поклон! Да где кувшин? Где же он, кувшин наш с квасом? Ах да, в чулане, охлажденный он!» И бросилась к чулану и опрокинула у двери стоящее ведро. И, повернувшись, дедушке и бабушке скороговоркой сказала: «Всем тихо, вытру воду, как вернусь». Схватив кувшин, она к воротам подбежала. Остановилась, отдышалась, волнение сдерживая. Степенно из калитки вышла. Подала старшему мужчине кувшин с квасом. Пока отец семейства пил квас, она, не отрываясь на Радомира, все смотрела, но он разглядывал Екатерину. Когда ему был передан кувшин, он допил оставшийся в нем квас, с повозки спрыгнул и протянул кувшин Екатерине, сказав: «Спасибо, добрыми руками закваска сделана была». Телега удалялась. Любомилка вслед смотрела, потом к скамейке, что в дальнем углу сада, побежала, не села, а упала на скамейку, горько зарыдала. «Чего опять ты так печально, Любомилка?» К ней бабушка пришла и рядом села. Сквозь плач рассказывала бабушке о происшедшем Любомилка. Они подъехали и квасу попросили. Там юноша тот был, который прокатил меня 3 годами раньше на копне. Он еще краше стал. Я побежала, квасу принесла в кувшине. Квас пили все, хвалили. Он тоже пил, потом кувшин отдал Екатерине. Не мне, бабулечка, а ей, разлучнице моей Екатерине. И ей, не мне, сказал спасибо. Она, дылда здоровая, пока я за квасом бегала, о чем-то говорила и на него смотрела. Он тоже на нее смотрел и улыбался даже. Сестра родная, разлучница моя, дылда она. К чему ж ты на сестру в обиде? Вины в ней нет, в тебе вина. Но в чем, бабулечка, что сотворила я не так? Слушай внимательно. Твоя сестра у платья своего на рукавах уж очень гладко вышивку цветную сотворила. ты тоже захотела сделать все сама, но криво получилось вышитое на платьице твоем. И еще сестра твоя умеет говорить стихами. Она в колядках лучшая. А ты не хочешь пообщаться с волхвами. Они учат читать и сочинять стихи. Избранник твой, наверное, умный мальчик. Красивое и умное способен оценить. Еще 3 года, бабулечка, учиться нужно мне. Возможно, 3, но может быть и 5.